Раздел 5.3. Постмодернизм и политические технологии. Во второй половине XX века Жаном Бодрияром и затем другими философами было определено особое значение гиперреальности, то есть символической системы, не связанной твердо с материальной или смысловой базой, а следовательно, возникает возможность создания симулякров, то есть символов ибо смыслов на пустом месте, из воздуха. В это же время получил развитие постмодернизм в философии и культуре, основанный на схожих идеях. Я нарочно не углубляюсь в философские и культурные нюансы этих движений. Нас интересует, что из этого получается на практике для общества и управления, а получается не так-то и много. Нарочно выдуманный постмодернистами птичий язык, состоящий из заумных терминов и концепций, в общем, нужен только для того, чтобы раздувать свое значение. Постмодернизм — это, по существу, пустышка. Эксплуатация чужих смыслов и символов по причине неспособности создать новые и оригинальные. Конкретные деятели интересны не связью с постмодернизмом, а своей способностью создать что-то новое и интересное, как, например, Умберто Эко. Тут вспоминается фраза Максима Горького о Маяковском: «Нет никакого футуризма, а есть поэт, и поэт истинный». Это же можно сказать и о постмодернизме. Его наиболее выдающиеся деятели хороши как раз тем, что превзошли постмодернизм и создали, по сути, классические произведения. Конструирование симулякров захватило умы политтехнологов во всем демократическом мире. Конструирование гиперреальности позволяет влиять на метакогнитивные рамки общества, аккуратно, ненавязчиво направляя стадо в нужном направлении. Всем будет казаться, что они делают добровольный выбор, в нем даже есть демократическая альтернатива и свобода слова. Гиперреальность позволяет политтехнологам назначать себя на роль мудрецов, которые стоят над стадом и конструируют смыслы и символы. Формируются образы политиков, смыслы, идеологии, новостная повестка и так далее. В России в 1990-е годы показали все эти технологии в самом выпуклом виде, тогда как на Западе делается все то же самое, но более закулисно, не выставляя грязное белье на общее обозрение. У нас же все делается открыто. Раз уж приняли сделать демократию и политику спектакля, то с большевистским остервенением. Группа поэтов под руководством Егора Летова опубликовала в 1990-х годах книгу стихов с точным названием всего происходящего «Русское поле экспериментов». Музыкант Сергей Курехин самовыразился в постмодернистском ключе в знаковом интервью на ленинградском телевидении 1991 года. Там он объяснил советским телезрителям, что Ленин — это гриб, и продемонстрировал это на схеме Ленина и его броневика. Это знаковое выступление обозначало переход от официального советского телевидения к угару политических технологий. Отношение к народу как к тупому стаду, которое будет хавать все, что покажут с телевизора. В общем, и не скрывалось этими политтехнологами. Но конструирование симулякров — это не только наркоманские и богемные игры. Вопрос о соотношении гиперреальности и реальности, о допустимости и пределах конструирования смыслов и символов — это действительно непростой философский вопрос. Постмодернистских политтехнологов нельзя просто назвать лжецами и симулянтами и сбросить с парохода современности, как только современность стала более традиционной. Дело в том, что соотношение между символической системой и реальностью по своей природе весьма неоднозначное. Как только мы начинаем естественные предметы обозначать символами, сразу начинаются сложности. Цифру 2 мы можем применить и к двум яблокам, и к двум тоннам нефти. Подробнее это уже обсуждалось выше. Значит, применение символов условно. Один из возможных критериев применимости символов, моделей — это получение какого-то практического результата. Может, яблоки и разные, но в итоге их можно пересчитать, назначить цену и продать. Затем модели начинают жить своей жизнью. Математика развивается как вещь в себе, как абстракция. Потом оказывается, что формулы, разработанные в XVI веке как игра ума, описывают физические процессы, которые только в XX веке стало возможно отследить на экспериментальном уровне. Политтехнологи, создающие симулякры и политику спектакля, не только стебутся и издеваются над гражданами, они иногда пытаются создать такую гиперреальность, которая как бы удобнее, операбельнее, чем реальная реальность. В конце концов, для потребителя политики спектакля вся эта тема все равно чисто символическая. Какая за ней реальность, есть ли она вообще, народ не знает и никогда не узнает. Так зачем травмировать народ, вынося на обозрение закулисные интриги и трудности управления, когда проще создать симулякры, и они будут выполнять свои роли? Такими симулякрами могут быть амплуа политиков, повестка, идеологии партий и так далее. В таком функциональном смысле политические технологии создают свой продукт, который соответствует и требованиям элит, и пожеланиям народа. Элиты прячутся за декорациями, а народ получает шоу. Упускается из виду только один важный момент. Символическая реальность оформляет не только политические игры, но и само сознание человека на глубоких уровнях, уровне метакогнитивных рамок, способов мышления, ценностей, коллективного бессознательного. Юнгианский психоанализ в значительной степени посвящен исследованию символов, мифов, архетипов, как структур коллективного бессознательного, то есть всего того, что с легкостью заменяется политическими и рекламными технологами на дешевые симулякры. Создавая симулякры, политтехнологи и политики преследуют краткосрочные прагматические цели. Производство симулякров поставлено на конвейер. Одновременно и ненарочно они запускают монстров в область коллективного бессознательного и на уровень метакогнитивных рамок. Коллективное бессознательное и метакогнитивные рамки становятся общими для народа и элит, так как образует одно информационное поле. Эти монстры довольно скоро поселяются в головах самих же элит и обслуживающих их технологов. И вот, глядя на это со стороны, простой человек, не настолько погруженный в эти темные миры, спрашивает, посмотрев телевизор, «Они что, там все сошли с ума?» Да, они сошли с ума. Они напустили столько монстров и симулякров в свое сознание и подсознание, что сами теперь не отличают реальность от фейка и гиперреальности. Простой человек еще может просто выключить телевизор. Политик уже не может спрятаться от симулякров и монстров. Это его каждодневная работа. Художник Франциско Гойя написал на своей гравюре в 1799 году: «Сон разума порождает чудовищ». В наше время можно повернуть это утверждение другой стороной. Чудовища, допущенные в сознание, порождают сон разума. Теперь этот сон разума мы можем наблюдать в политических новостях ежедневно. Для населения это источник психического нездоровья, невроза. Для элит это еще более опасный путь к коллективному безумию. Антропологи, изучавшие ритуалы, родство, религиозные структуры и табу, Малиновский, Мердок, Гирц, Леви-Строс, приходят к выводу, что символы обозначают устойчивые формы культурной организации, то есть институты, по крайней мере, в начальной форме. Символы не только регулируют, но и помогают воспроизводить культурные институциональные порядки из поколения в поколение. Замена содержательных символов на симулякры привела к деградации институтов и культурных порядков, способов их передачи через поколения. Это в большой степени и обусловило тот институциональный кризис, который сейчас можно наблюдать во многих областях. Это кризис управления, кризис института семьи, воспитания, образования и так далее.